С одной стороны, у вас уже имеются достаточно веские доказательства для проведения серьезного расследования, резюмировал ситуацию Тат. С другой стороны, вы получили ничем не подтвержденное утверждение по телефону, что он пришел в себя и теперь знает, кто он есть. И все же вы склоняетесь принять на веру именно это утверждение вместо доказательств. Нет, Тат, это не так. Я не принимаю никаких сообщений и утверждений прямо сходу. Ни ваших, ни вашей жены, и уж еще меньше тех утверждений, что сделал человек, который звонил вам. Мой выбор остается еще открытым. Тат показал пальцем через плечо на окно. За развивающимися легкими занавесками они могли видеть патрульную полицейскую машину с полисменами-охранниками. А как насчет них? И их выбор остается открытым. Я молю Господа, чтобы вы оставались здесь, Алан. Я бы взял вас сюда одного вместо целой армии полисменов, потому что вы будете держать хотя бы один глаз приоткрытым. У них же они будут закрытыми. Тат, не обращайте внимания, сказал Тат, это правда. Вы сами это знаете. И он тоже это знает. Он будет ждать. А когда все решат, что все кончилось, и Бомонты в безопасности, когда полиция свернет свои навесы и уберется, Джордж Старк пожалует сюда. Тат замолчал. Лицо его омрачилось тяжелым раздумьем. Алан заметил, как усиливались прямо на глазах сожаление и усталость на лице Тада. «Я хочу вам сейчас кое-что сказать обоим вам. Я точно знаю, чего он хочет. Он хочет, чтобы я написал еще один роман из серии романов Старк. Вероятнее всего, об Алексисе Мешине. Я не знаю, смогу ли я это сделать, но если я решу, что это кому-то из нас поможет, я попытаюсь. Я заканчиваю работать над «Золотой собакой» и начинаю этот новый роман сегодня вечером». «Тат, нет!» — воскликнула Лис. «Не перебивай меня, Лис», — сказал он. «Это убьет меня. Не спрашивай как, но я знаю это. И все же я сделаю. Но если бы моя смерть всему положила конец, я еще могу попробовать. Но я так не думаю. Потому что я не думаю, что в сущности он вообще живой человек». Алан молчал. «Итак», — сказал Тат с выражением человека, принявшего, наконец, важное решение, — «вот как обстоят наши дела. Я не могу, я не буду, я не должен. Это означает, что он придет. И когда он придет, только Бог знает, что произойдет». «Тат», — сказал шериф неуверенно, — «вам нужно чуть-чуть времени, это все. И когда оно пройдет, большая часть всего этого просто улетучится, как молочная пена, как кошмарный сон по утрам. Это не та перспектива, в которой мы нуждаемся», — сказала Лис. Они посмотрели в ее сторону и увидели, что она тихо плачет. Немногочисленные, но тем не менее явные слезы блестели на лице Лис. «Что нам надо, так это найти кого-то, кто бы смог выключить его». Алан возвратился в Кастл-Рок поздно ночью, приехав домой в 2 часа. Он пробрался в дом, возможно, более тихо, заметив, что Энни снова позабыла включить охранную сигнализацию. Ему не хотелось бы делать ей замечания по этому поводу, мигрени жены участились в последнее время, но он решил, что это все равно придется сделать, рано или поздно. Он поднялся по лестнице, держа ботинки в руках и двигаясь столь плавно, словно не шел, а плыл. Тело шерифа обладало особой грацией, прямо противоположной неуклюжести Тада Бомонта, но Алан редко ее демонстрировал. Казалось, что тело шерифа обладало какими-то секретами перемещения, которые приводили в смущение его собственный разум. Но теперь, в этой тишине, не было никакой необходимости скрывать свои необычные таланты, и он двигался подобно тени, причем почти зловещей. На половине лестницы он вдруг остановился и пошел вниз снова. Рядом с гостиной на первом этаже у него был оборудован крохотный рабочий кабинет, в котором имелся столик и несколько книжных полок, то, что и было ему нужно. Он старался не брать домой работу. Алан не всегда в этом преуспевал, но всегда очень старался. Он закрыл дверь, включил свет и взглянул на телефон. «Ты же не собираешься это делать на самом деле?» — спросил шериф самого себя. «Ведь уже середина ночи, а этот парень не просто доктор на пенсии, а пенсионер-нейрохирург. Ты его разбудишь, и он способен сделать тебе еще одну прорезь в заднице». Затем Алан подумал о глазах Лиз Бомонд, ее темных, испуганных глазах, и решил, что ему все же надо это сделать. Может быть, это даже будет и к лучшему. Ночной звонок покажет, что дело действительно серьезное, и это заставит доктора Притчарда подумать, а шериф может перезвонить доктору еще раз в более удобное время. «Кто знает, — подумал Алан, без особой надежды, но с некоторой долей юмора, — может быть, он не замечает звонков посреди ночи?» Алан вынул листок бумаги из кармана своей форменной рубашки и набрал номер Хью Притчарда в Форт Ларами. Он сделал это стоя, приготовившись к взрыву негодования и сердитому голосу собеседника. Но шерифу нечего было беспокоиться. Автоответчик повторил в точности все уже ранее сказанное по автоответчику и сообщил Пенбурну то же самое послание своего хозяина. Алан повесил трубку и сел в задумчивости за столик. Настольная лампа отбрасывала круглый сноп света на поверхность стола, и Алан начал при помощи рук имитировать тени различных животных, любимых им с детства — кролика, собаки, ястреба, даже кенгуру. Его руки отличались той же поразительной гибкостью и грацией, что и все тело, когда он был один и расслаблен. Подчиняясь движениям легких и быстрых пальцев, животные, казалось, маршировали в параде сквозь ярко освещенный участок одно за другим. Это небольшое представление всегда вызывало восторг и веселье у его детей, да и отвлекало мозг Алана от тяжелых раздумий и беспокойств. Но сейчас это не подействовало. Доктор Хью Притчард мертв. Старк добрался и до него. Это, конечно, невозможно. Алан полагал, что он бы запросто проглотил любое привидение, если бы оно вздумало приставить револьвер к его голове. Но Старк все же не тот бесподобный супермен, который пересекает целые континенты одним прыжком. Он может лишь подумать о причинах, почему кто-то решает оставлять у себя на ночь работающим телефонный автоответчик. И не последней здесь могла бы послужить идея обезопасить себя от поздних звонков таких чудаков, как шериф Алан Пенбурн из Кастл-Рока, штат Мэн. Да, но он мертв. Он и его жена также. Как ее имя? Хельга. Я, вероятно, играю в гольф, а где Хельга, знает лишь Господь. Но я знаю, где теперь Хельга. Я знаю, где теперь вы оба. Вы оба лежите с перерезанными глотками в крови. Вот что я думаю. А на стене гостиной в вашей чудной стороне, где огромное небо, красуется надпись «Воробьи летают снова». Алан Пенберн содрогнулся. Это было чистое безумие, но он ужаснулся, тем не менее. Это чувство прошло по нему, как по проволоке. Он связался со справочной штата Вайоминг и узнал номер телефона конторы шерифа Форт Ларами. Алан набрал этот номер и попал на диспетчера, который находился в полусне. Алан назвал свое имя и рассказал диспетчеру о том, с кем он пытается и не может установить связь. Он назвал адрес доктора Притчарда и его жены и попросил выяснить, не значатся ли их имена в электронной картотеке среди уехавших отдохнуть из города. Если бы это действительно случилось, а время было самое подходящее, то Притчарды, несомненно, сообщили бы об этом в полицию, чтобы те присмотрели за их домом, пока он пустует. «Ладно», — ответил диспетчер. «Почему вы не сообщаете мне свой телефонный номер? Я перезвоню вам попозже с выясненной информацией». Алан вздохнул. Это было более чем общепринятой рабочей процедурой. Конечно, не слишком приятной, но необходимой, чтобы не вляпаться в чье-нибудь дерьмо. Парень не хотел выдавать свою информацию, не удостоверившись, что Алан именно тот человек, каковым он назвался. «Нет», — сказал шериф. «Я сейчас звоню из дома, и сейчас середина ночи». «Да и здесь пока солнце еще не светит, шериф Пенборн», — лаконично ответил диспетчер. Алан еще раз вздохнул. «Не сомневаюсь, что вы правы», — сказал он. «Но также не сомневаюсь, что ваша жена и дети не спят наверху над вашей головой. Сделайте вот что, приятель. Вызовите управление полиции штата Мэн в Оксфорде. Я дам вам их номер, и проверьте мое имя. Они его выдадут по номеру идентификационной карточки в системе Лоус. Я перезвоню минут через 10 или около того, и мы сможем обменяться словами пароля». «Ладно, принято», — сказал диспетчер, но без всякого энтузиазма. Алан догадывался, что он либо разбудил парня, либо оторвал его от позднего телешоу, а может быть, от последнего номера пентхауза. «А о чем вообще идет речь?» — поинтересовался диспетчер после того, как повторил сообщенный шерифом телефонный номер. «Расследование убийства», — ответил Алан. «Еще по горячим следам. Я бы не стал звонить вам по пустякам, дружище». Он опустил трубку. Пенборн сидел за столиком, снова играл с тенями, изображающими разную живность, и ждал окончания им же назначенного 10-минутного срока. Это длилось очень долго, как ему казалось. И прошла всего лишь половина этого срока, когда дверь в кабинет открылась, и вошла Энни. На ней была ночная рубашка, и сейчас смотрелась она для него как-то призрачно. Алан чувствовал, что содрогание снова хочет поработать как следует над его телом. Нахлынувшее чувство было похоже на то, словно он заглянул в будущее и узнал, что оно будет неприятным, даже грозным. «Как я себя буду ощущать, если он теперь решит заняться мной?» Вдруг ужаснулся шериф. «Мною, и Энни, и Тоби, и Тоддом. Что я буду чувствовать, если буду знать, кто он, и никто не будет верить мне?» «Алан, что ты тут делаешь в такое позднее время?» Он улыбнулся, поднялся и поцеловал ее. «Поджидаю наркотики, чтобы немного расслабиться», — остроумно ответил шериф. «Нет, в самом деле, это все по делу Бомонта?» «Да». «Я пытался выйти на того доктора, который, возможно, знает кое-что обо всем этом кошмаре. Я попадаю только на телефонный автоответчик, и потому решил проверить у их шерифа, не уехали ли Притчарды на лето. Тот парень, с кем я поговорил, сейчас, наверное, проверяет мою благонадежность». Он взглянул на жену с осторожной заботливостью. «Как ты, милая? Голова болит?» «Нет», — ответила Энни. «Но я услыхала, как ты вошел». Она улыбнулась. «Ты самый тихий мужчина в мире, когда этого захочешь, Алан. но тебе трудно научить свой автомобиль следовать твоему примеру. Он обнял Энни. «Не хочешь ли чаю?» — спросила она. «О, нет, стакан молока, если не сложно». Она вышла и вернулась через минуту с молоком. «Что из себя представляет этот Бомонд?» — спросил Энни. «Я как-то видела его в городе, да и жена его заходила в магазин, когда там была и я, но я никогда с ним не разговаривала. Магазин назывался «Вы шьете и шьете» и принадлежал женщине по имени Полли Чалмерс. Хозяйка вела дело, а Энни Пенборн работала у нее на полставки, по 4 часа в день». Алан подумал над вопросом. «Мне он нравится», — наконец прозвучал ответ. «Сперва нет. Мне показалось, что он холодная рыба. Но я увидел его в тяжелые времена. Он только какой-то отчужденный. Возможно, от того, что его литературная профессия накладывает свой отпечаток. Мне очень понравились обе его книги», — сказала Энни. Он поднял брови. «А я и не знал, что ты их читала». «А ты никогда не спрашивал, Алан? Потом, когда случилась вся эта сенсация с его псевдонимом, я попробовала одну из тех других книг». Ее нос поморщился от отвращения. «Не хороши, ужасны, пугающие. Я не смогла дочитать до конца. Я бы никогда не поверила, что один и тот же человек написал обе такие разные книги». «Чуешь, куда все клонится?» — подумал Алан. «Но он не должен все же верить в это». «Тебе бы следовало вернуться в постель», — сказал шериф. «А то ты и встанешь завтра с новым приступом мигрени». Она покачала головой. «Я думаю, что этот головной монстр наконец оставил меня в покое, по крайней мере, на некоторое время». Энни бросила на него взгляд из-под опущенных ресниц. «Я все же не буду спать, пока ты не придешь, если, конечно, не совсем уж поздно». Он обхватил ее грудь через ночную рубашку и крепко поцеловал в раскрытые губы. «Я поднимусь сразу же, как только закончу с этим». Она ушла, и Алан убедился, что прошло уже более 10 минут. Он снова связался с Вайомингом и с тем же сонным диспетчером. «Я уж подумал, что вы забыли обо мне, приятель». «Вовсе нет», — ответил Алан. «Вы дадите свой номер в Лоус, шериф?» 109-44-205-ME. «Я не сомневаюсь, что вы оригинал, а не какая-то дешевая копия, все в порядке. Жалею, что пришлось заставить вас пройти всю эту тягомотину в столь поздний час, шериф Пенборн, но вы должны меня понять». «Все правильно. Что вы скажете мне насчет доктора Притчарда?» «О да, они с женой числятся в нашей картотеке, уехавших на время. Все так», — сказал диспетчер. «Они отправились в Эйлоустонский парк, в палаточный лагерь до конца месяца». «Вот так», — подумал Пенборн. «Ты понял? А ты здесь прыгаешь вокруг дурацких теней посреди ночи. Никаких перерезанных глоток, никаких надписей на стенах. Просто два старых туриста вспомнили молодость». Но он почему-то не чувствовал большого облегчения. Доктор Притчард оказался трудным орешком, к которому было почти невозможно подобраться в ближайшие 2 недели, а то и больше. «А если мне необходимо передать что-то срочное этому парню, как вы считаете, смогу ли я это проделать?» — спросил Алан. «Думаю, что да», — ответил диспетчер. «Вы можете связаться с телефонной службой в Йеллоустоуне. Они узнают, где находится доктор Притчард, или где они оба должны быть в данное время. Конечно, на это уйдет какое-то время, но, вероятнее всего, они все же свяжут его с вами. Мне приходилось с ним встречаться раз или два. Он, по-моему, достаточно приятный старикан». «Это очень кстати было узнать», — сказал Алан. «Спасибо за все сделанное для меня». «Не стоит, ведь я для этого и сижу здесь». Алан услышал шуршание переворачиваемых страниц и смог четко представить себе, как почти через добрую половину американского континента этот его безличный собеседник снова уткнулся в свой любимый пентхаус. «Спокойной ночи», — сказал Пенборн. «Спокойной ночи, шериф». Аллан повесил трубку и присел в своем кабинете, глядя через его небольшое окно в окружающую темноту. «Он появится здесь, где-то. Он еще придет». Аллан снова задумался, как он будет ощущать себя, если его собственная жизнь и жизни Энни и детей окажется под нависшей угрозой. Он все время старался предугадать, что же получится, если он сам будет знать об угрозе, но никто не поверит тому, что он знает. «Ты опять забираешь работу с собой домой, дорогой?» — как бы услышало сознание Алана слова Энни. И это было правдой. 15 минут назад он был абсолютно уверен, если не головой, то своими нервными окончаниями. Он это ясно ощущал, что Хью и Хельга Притчарды лежат мертвыми в луже крови. Это оказалось неправдой. Они должны были мирно почивать под ночными звездами в Йеллоустонском национальном парке. Вот тебе и интуиция. Она лишь морочит тебе голову. Именно это и должен будет ощутить Тат, когда мы выясним, что действительно происходит. Когда мы сможем найти объяснение, каким бы странным оно ни оказалось. Окажется, что вся эта чертовщина соответствует естественным законам жизни. Действительно ли шериф верил в это? Да, решил он, действительно, по крайней мере, головой. Нервные окончания были не столь послушными. Алан выпил молоко, выключил настольную лампу и поднялся в спальню. Энни еще не спала и была соблазнительно обнаженной. Она заключила его в объятия, и Алан радостно позволил себе забыть обо всем другом. Старк позвонил снова через 2 дня. Тат Бомонд в это время находился в Дейв-маркете. Это был магазин всякой всячины в 1,5 милях вниз по дороге от дома Бомонда. Туда всегда можно было пойти, когда пробежка в супермаркет в Бревере казалась слишком малообоснованной, или просто было жаль утруждать столь долгим путешествием свою натруженную задницу. Тат в эту пятницу вечером шествовал в магазин за 6-баночной упаковкой Пепси, несколькими пакетами чипсов и за баночками различной приправы. Один из охранников сопровождал на машине Бомонд. Было 10 июня, 7:30 вечера, излишне яркий свет на небе постепенно угасал, лето, эта прекрасная зеленая приманка, снова до краев заполнила Мэн. Полицейский сидел в машине, когда Тат вошел внутрь торгового здания. Он взял содовую и начал рассматривать банки с приправой. У каждого из нас должны быть свои вкусовые пристрастия, хотя бы к простому луку. Когда зазвонил телефон, он вскинул голову, думая: «Ох, ну ладно». Розали, продавщица за прилавком, сразу же сняла трубку, сказала «хеллоу», прислушалась, затем взяла телефон и протянула Таду, словно тот уже должен был все понять без слов. Тад был снова захвачен тем чувством отрешенности, которое слишком часто и всегда неожиданно в последнее время преследовало его. Тад чувствовал себя абсолютно спокойным. Его сердце только один раз гулко ударило в груди, но только лишь один раз, а затем оно снова равномерно заработало в обычном ритме. Он не вспотел, и вокруг не было слышно птиц. Он не ощущал ни того страха, ни той ярости, которые столь сильно проявились при прошлом разговоре. Он не потрудился спросить Розали, звонит ли его жена Лиз, чтобы он заодно прикупил 2 дюжины яиц или, может быть, пакет апельсинового сока, пока он еще в магазине и не ушел. Тат знал, кто это звонит. Он стоял рядышком с компьютером «Мегабак», весь зеленый экран которого занимало объявление, что на прошлой неделе никто не получил главный приз по лотерее, а потому он возрастает для этой недели уже до 4 миллионов долларов. Тат взял трубку и четко произнес: «Hello, Джордж». «Hello, Тат». Мягкий южный акцент по-прежнему, но уже без тех визгливых и карикатурных нот, которые раньше так и выпирали из этого голоса, давая повод для всевозможных обидных и безобидных насмешек над его хозяином. Таду пришло в голову, сколько усилий надо было в юности затратить Старку, чтобы избавиться от этих фальшивящих нот, выдающих его с головой, как неотесанную деревенщину. «Но сейчас мы уже не юнцы, — подумал Тат, — а пара белых американских романистов, беседующих друг с другом. Что ты хочешь?» «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос. И нет нужды нам обоим разыгрывать какие-то игры, верно? Немного поздновато для них. Может быть, мне просто хочется услышать тебя, говорящим вслух именно это?» К Таду снова вернулось то же ощущение, то же дикое ощущение, словно его душа высосана из тела и скользит по телефонной линии к какому-то месту, точно посредине между обоими собеседниками. Розали перешла к дальнему краю прилавка, где она извлекала пачки сигарет из картонной упаковки, а затем создавала какое-то сложное архитектурное сооружение из этих строительных элементов. Она столь старательно пыталась не слушать речи Тада по своему телефону, что это выглядело просто забавно. Во всем Ладлоу, по крайней мере в этой части города, не было ни души, которая бы не знала, что Тад Бомонд находится под охраной полиции или еще как-то по-другому называемой этой чертовской услуги. Таду не надо было прислушиваться к молве, чтобы убедиться в том, что город полон всякими слухами о нем, один сногсшибательнее другого. Те, кто не верил в близкий арест Тада за распространение наркотиков, склонялись к мнению, что здесь причина в совращении малолетних или избиениях жены. Бедняжка Розали старалась быть максимально вежливой, и Тад почувствовал почти абсурдную благодарность. Он также чувствовал себя смотрящим на нее с противоположного конца гигантского телескопа. Он был сейчас ниже телефонной линии, ниже кроличьих норок, там, где не место белым кроликам, а где живет только старый лис, Джордж Старк, человек, который не должен здесь находиться, но как-то появившийся на свет. «Старина Джордж, они же в Энсвилле все воробьи летают снова». Он боролся с этим ощущением, боролся отчаянно. «Продолжай, Джордж», — сказал Тат, сам удивленный некоторыми злобными нотками в своем голосе. Он был в смятении, захвачен мощным влиянием расстояния и нереальности всего происходящего. Но, слава богу, голос звучал так бодро и уверенно. «Скажи это вслух. Почему ты не делаешь этого?» «Ну, если ты настаиваешь. О, да. Время начать новую книгу, новый роман Старка». «Я так не считаю. Не говори этого». Звуки этого голоса были похожи на свист пуль. «Я нарисовал для тебя целую картину, Тат. Я это сделал для тебя. Не заставляй меня нарисовать еще одну на тебе. Ты мертв, Джордж. Ты просто недостаточно разумен, чтобы лечь в землю». Голова Розали слегка повернулась. Тат заметил один ее вытаращенный глаз до того, как она повернулась назад к своим сигаретным сооружениям. «Попридержи-ка свой язык». В голосе послышалась настоящая ярость. Но было ли в нем и что-то еще? Может быть, страх, боль и то, и другое? Или он только сам себя дурачит, думая обо всем этом? «Что-нибудь не так, Джордж?» — вдруг насмешливо спросил Тат. «Ты теряешь некоторые свои счастливые мысли?» Там, на том конце провода, наступила пауза. Он был сильно удивлен, выбит из колеи, по крайней мере, на какое-то время. Тат был абсолютно уверен в этом. Но почему? Что вынудило Старка замолчать? «Слушай меня, друг дерьмо», — наконец произнес Старк. «Я даю тебе неделю, чтобы начать роман. Не думаю, что ты сможешь нагадить мне, потому что это невозможно». Последнее слово было произнесено в растяжку с дифтонгами «о» вместо «о». Да, Джордж был опечален. Это могло стоить Таду больших неприятностей в будущем, но сейчас он чувствовал только радость победы. Он прошел через это. Ему казалось, что не только он один ощущал беспомощность и ночные кошмары во время этих задушевных бесед. Сейчас он зацепил Старка, и это было просто прекрасно. Тат сказал: «Это в основном правда. Между нами нет бычьего дерьма. Что-то другое. Может быть, но не оно». «У тебя была идея», — сказал Старк. «Она у тебя созрела. Еще до того, как чертов недоносок вздумал пошантажировать тебя. Та насчет свадьбы и бронированного автомобиля. Я выкинул мои наброски. Те, что делал с тобой». «Нет, те наброски, что ты выкинул, были моими, но дело не в этом. Тебе не нужна эта работа, разные наброски и черновики. И без них получится хорошая книга». «Ты не понимаешь. Джордж Старк умер». «Ты тот, кто не понимает», — перебил Старк. Его голос был мягок, глубок и проникновенен. «У тебя неделя. И если ты не напишешь хотя бы 30 страниц рукописи, я приду за тобой, старина. Только я начну не с тебя. Это было бы слишком легко и просто. Чересчур даже легко. Я сперва займусь твоими детьми, и они будут умирать медленно. Я позабочусь об этом. Я знаю как. Они не будут понимать, что происходит, только то, что они умирают в агонии. Но ты будешь знать, и я буду, и твоя жена тоже. Затем я возьмусь за нее. Только перед этим я сперва возьму ее. Ты понимаешь, что я имею в виду, старина? А уже после них я займусь и тобой, Тат. И ты умрешь так, как еще не умирал ни один человек на земле». Старк остановился. Тат мог слышать, как он яростно чешет свое ухо, словно собака жарким днем. «Ты не знаешь насчет птиц?» — мягко сказал Тат. «Это правда ведь так?» «Тат, не говори чепухи. Если ты не начнешь очень скоро писать, много людей пострадает. Время начинает идти». «О, я весь внимание», — сказал Тат. «Что меня удивляет, так это то, как ты ухитрился написать на стенах в квартирах Клоусона и Мириам то, чего сам не знаешь. Тебе лучше прекратить молоть всякую чушь и начать соображать, мой милый друг», — сказал Старк. Но Тат смог уловить нотки некоторого замешательства и даже испуга внутри этого голоса. «На их стенах не было ничего написано». «О нет, там было написано». «И ты знаешь, что именно, Джордж?» «Я думаю, здесь причина в том, что это написал не ты, а я. Я думаю, что часть меня была там. Каким-то образом часть меня оказалась там, чтобы следить за тобой. Я думаю, что я единственный из нас двоих, кто знает про воробьев, Джордж. Я думаю, что, возможно, это написал я. Ты должен подумать об этом. Подумать крепко, перед тем, как ты начнешь давить на меня». «Послушай меня», — сказал Старк вежливым голосом. «Слушай меня действительно внимательно. Сперва твои дети, потом жена, потом ты. Начинай новую книгу, Тат. Это лучший мой тебе совет». «Лучший совет из тех, которые у тебя были в этой треклятой жизни. Начинай книгу, я не мертв!» Долгая пауза. Затем мягко, очень ласково. И я не хочу быть мертвым. Поэтому отправляйся домой, поточи карандаши. И если тебе нужно немного вдохновения, подумай, как будут выглядеть твои крошки с лицами, полными стекла. Нет никаких дурацких птиц. Забудь о них и начинай писать. Затем последовал отбой. «Тебя!» — прошептал Тат в мертвый телефон и повесил трубку. Глава 17. Падение Уэнди. Ситуация должна разрядиться так или иначе, неважно как. Тат был уверен в этом. Джордж Старк не ушел просто так. Но через 2 дня после второго звонка Старка Тат пришел к выводу, который подтвердился кувырком Уэнди с лестницы, что ситуация может измениться и к лучшему. Наконец-то он увидел наиболее приемлемый курс своих действий. Тат провел эти 2 дня в каком-то безветренном успокоении. Он обнаружил, что ему трудно следить даже за самыми примитивными телепередачами. Невозможно читать. И сама мысль о письме казалась столь же дикой, как путешествовать быстрее луча света. В основном он слонялся из комнаты в комнату, присаживался на короткое время, а затем снова начинал свое бесцельное движение. Он натыкался повсюду на ноги Лиз, а еще чаще дергал ее за нервы. Она не очень строго комментировала его действия, хотя, как догадывался Тат, ей приходилось не раз прикусывать язык, чтобы не выдать ему устный эквивалент самых грубых выражений, которые старательно вырезают редакторы из текста его романов. Дважды он решал рассказать ей о втором звонке Джорджа Старка и о том самом разговоре, в котором старый лис Джордж точно описал, что у него на уме, полностью удостоверившись и застраховавшись от того, что их беседа может быть записана на пленку и что они разговаривают без свидетелей. Оба раза Тат останавливался уже в начале, уверенный, что пересказ не поможет ничему, а только опечалит лис в еще большей мере. И дважды Тат обнаруживал себя в кабинете, действительно держащим один из проклятых карандашей Берл, который он обещал никогда снова не использовать в работе, и глядящим на новую стопку завернутых в целлофан блокнотов, которые всегда применялись Старком для записи текстов своих романов. «У тебя была идея. Та насчет свадьбы и бронированного автомобиля. И это было правдой. У Тада было даже придумано заглавие романа, очень удачное, «Стальной Мэшин». Кое-что другое тоже было правдой. Часть самого Тада хотела писать роман. Какой-то зуд, словно у вас на спине есть место, до которого вы никак не можете добраться, чтобы его почесать. Джордж почешет его для вас. О да, Джордж будет просто счастлив сделать это. Но ведь тогда с Тадом произойдет нечто, потому что все теперь уже изменилось. И что же именно может произойти, он не знал. Видимо, и не мог этого знать. Но устрашающая картина вдруг ясно предстала перед его сознанием. Она была навеяна чудесной детской сказкой «Маленький черный Самбо». Когда черный Самбо залез на дерево, чтобы тигры не могли добраться до него, они так разозлились, что схватили друг друга за хвосты и начали кружиться вокруг дерева все быстрее и быстрее, пока не превратились в масло. Самбо тогда слез с дерева, собрал это масло в глиняный кувшин и отнес домой маме. «Джордж — алхимик», — пришло в голову Таду, когда он сидел в кабинете и постукивал незаточенным карандашом Берл по краю стола. «Солому в золото». тигров в масло. Книги в бестселлеры. Осада? Во что? Он не знал. Ему было страшно узнать это. Но он будет превращен. Тат будет превращен, он был уверен. Возможно, в кого-то, кто живет поблизости и выглядит совсем как Тат, но за обликом того же Тада Бомонта будет скрываться другое сознание, страшное, сверкающее сознание. Он подумал, что новый Тат Бомонт будет куда менее неуклюжим и куда более опасным. Лисы, дети, оставит ли их Старк в покое? Нет. Он подумал также о побеге. Усаживает лис с близнецами в свой субурбан и тут же укатывает. Но что хорошего это может принести? Что здесь может быть хорошего, когда старый лис Джордж может видеть все вокруг глазами старины Тада? Не поможет даже то, что они удерут на край земли. Они и там узреют Джорджа Старка, гоняющегося за ними на упряжке ездовых лаек со своей складной бритвой в руке. Он также подумал было, но еще быстрее и решительнее отверг идею обратиться к Алану Пенбурну. Алан рассказал им, где находится доктор Притчард с женой. И его решение не пытаться связаться с нейрохирургом до его возвращения из палаточного лагеря ясно показало Таду все, что он хотел бы узнать относительно того, во что верит Алан. И, что главное, во что не верит. Если он расскажет о звонке в магазин, шериф просто решит, что это инсценировка. Даже если Розали подтвердит факт, что Таду звонил кто-то, когда он был в ее магазине, Алан все равно будет склонен не поверить. И он, и все прочие полицейские, участвующие в этой игре, сделали слишком большие ставки на неверие. Итак, дни шли медленно и абсолютно бесцельно. После полудня на второй день Тат сделал единственную запись в своем дневнике. «Я чувствую, мой разум имеет ту же свободу перемещений, что у запряженной лошади». Это было единственной записью за всю неделю, и он начал сомневаться, сделает ли когда-либо следующую. Его новый роман «Золотая собака» мертво ушел под воду, на дно. Это, он предполагал, было само собой разумеющейся вещью. Слишком тяжело создавать романы, когда ты опасаешься преступного негодяя, очень опасного, который собирается появиться со дня на день, чтобы вырезать всю твою семью, а затем расправиться и с тобой. Единственным периодом его жизни, когда он был столь же потерян для самого себя, можно было считать дни его тяжелых запоев после выкидыша у лис и до появления Старка. Тогда, как и теперь, у Тада было ощущение стоящей перед ним проблемы, которой невозможно подойти, словно это мираж водяного оазиса в жаркий летний день. Чем больше он пытался догнать и схватить эту проблему обеими руками, чтобы поломать ее на какие-то кусочки, тем быстрее она ускользала перед самым его носом, пока, наконец, он не рухнул бездыханный и отчаявшийся, а мираж все так же насмешливо маячил на горизонте. Он плохо спал в эти ночи, и снившийся в кошмарных сновидениях Джордж Старк снова показывал Таду его заброшенный дом, в котором вещи сами взрывались, как только он к ним притрагивался, и где в последней, самой дальней комнате его поджидали трупы жены и Клоусона. В тот момент, когда Тад заходил туда, вверх взлетали все птицы. Со всех деревьев, телефонных проводов и столбов линии электропередач тысячами и миллионами, и их было так много, что они закрывали собой солнце. До падения Уэнди на лестнице Тат чувствовал очень ясно, что он сам набит дурацкой начинкой, которая поджидает какого-либо злонамеренного убийцу, а тот, наконец, появится, схватит его за ворот, вспорит брюхо и начнет есть. Близнецы еще некоторое время в основном ползали на четвереньках, но в последний месяц они все чаще делали попытки встать вертикально, держась за какую-нибудь опору, чаще неподвижную, но иногда и не очень стабильную. Хороша здесь была ножка кресла или кофейного столика, но даже пустая картонная коробка могла пригодиться, если только она выдерживала вес ребенка и не переворачивалась на бок или не оседала к низу. Дети способны приводить все в удивительный беспорядок в любом возрасте, но в 8 месяцев у них, безусловно, наступает золотая эра в этой деятельности. Лис оставила их поиграть на полу, ярко озаренным солнцем, в четверть пятого дня. Через 10 минут уверенного ползания и шатающегося вертикального или почти вертикального стояния на двух нижних конечностях, под заботливым наблюдением обоих родителей и друг друга, Уильям добрался до края кофейного столика. Он огляделся вокруг и сделал несколько требовательных жестов правой рукой. Эти жесты напомнили Таду кадры старой кинохроники, демонстрирующие вождя, обращающегося с балкона к своему народу. Затем Уильяму удалось схватить чайную чашку Лис и вылить все ее содержимое на себя, до того, как он опрокинулся на пятую точку. Чай, к счастью, был холодным, но Уильям столь крепко держал чашку, что ударил ею себя по рту и слегка поранил нижнюю губу. Он начал завывать от страха и боли. Уэнди немедленно присоединилась к брату. Лис схватила мальчика и осмотрела рану. Затем она выразительно взглянула на Тада, взяла Уильяма на руки и понесла наверх, где его ждало утешение и переодевание. «Береги принцессу», — сказала она Таду на прощание. «Я постараюсь», — ответил Тад. Но он уже открыл, а вскоре его ждали еще более крупные открытия, что в золотую эру создания беспорядка такие обещания маловыполнимы. Если Уильяму удалось схватить чашку чуть ли не перед самым носом у матери, то Уэнди уже начала падать с третьей ступеньки лестницы, когда Тад заметил это, и потому уже поздно было предотвращать этот кувырок вниз. Тад увлекся просматриванием журналов, не чтением, а лишь бездумным перевертыванием страниц с мимолетным глазением на цветные картинки. Когда он заканчивал это занятие с одним журналом, он нес его к корзине с мусором, отправляемым затем в камин, и доставал новый журнал. Уэнди ползала по полу, давно забыв о своих безутешных слезах, еще до того даже, как они высохли на ее щечках. Она при этом издавала пыхтение «рум-рум-рум», удивительно напоминавшее Таду звуки легковых и грузовых автомобилей, показываемых по телевизору. Он поднялся, положил очередной журнал поверх целой их кипы в корзине и отправился выбирать следующую жертву, почему-то остановившись в конце концов на Харпере месячной давности. Его действия очень напоминали поведение читателей журналов, ожидающих в коридоре вызова к дантисту. Тат обернулся и увидел Уэнди уже на лестнице. Она заползла туда на четвереньках, а теперь стояла, пошатываясь, держась лишь за тонкий столбик ограждения между перилами и полом. Пока он смотрел на нее, Уэнди заметила Тада и сделала особенно величавый приветственный жест рукой, сопровождаемый улыбкой. Это мановение руки привело ее тело в наклонное положение и ускорило неизбежно приближающееся падение. Иисус Христос с замиранием сердца прошептал Тат и вскочил на ноги. Он видел, как Уэнди отпустила столбик ограждения и собирается шагнуть вперед. «Уэнди, не делай этого!» Он почти пролетел через всю комнату, стремясь успеть к месту событий, но Тат никогда не был ловким. И одна из его ног зацепилась за ножку кресла. Оно опрокинулось, а Тат растянулся на полу. Уэнди полетела вниз с коротким испуганным восклицанием. Ее тело слегка перевернулось в воздухе. Он пытался поймать ее, стоя на коленях, пока она еще не приземлилась. Но ничего не вышло. Ее правая нога ударилась о нижнюю ступеньку, а голова о ковер на полу в гостиной, издав глухой звук. Она завопила, и Тат успел подумать, как ужасно звучит детский крик боли. А затем он схватил ее на руки. Сверху послышался тревожный возглас Лиз. «Тат!» И он услышал ее торопливые шаги по холлу. Уэнди пыталась плакать. Первый приступ боли почти закупорил ее легкие, и сейчас наступил тот парализующий момент, когда она пыталась освободить свою грудь, чтобы набрать побольше воздуха и издать новый вопль. Он сможет повредить барабанные перепонки, когда, наконец, раздастся. Если раздастся. Тат держал ее с ужасом, глядя в ее перекошенное и залитое кровью лицо. Цвет его был красновато-коричневым, за исключением ярко-красной отметины, похожей на очень большую запятую на ее лбу. Господи, что, если она задохнется? Что, если она умрет, не сумев восстановить дыхание из-за заблокированных ужасом и болью маленьких легких? «Плачь, черт побери!» — закричал Тат на Уэнди. «Господи, ее залитое кровью лицо, ее помертвелые глаза! Плачь, Тат!» Лиз очень встревоженно обращалась теперь к нему. В те несколько секунд между первым воплем Уэнди и ее все еще безуспешной попыткой повторить его и восстановить свое дыхание, Джордж Старк был полностью изгнан из сознания Тада, впервые за эти последние 8 дней. Уэнди, наконец, дернулась в глубоком вдохе и начала кричать. Тат, дрожа от облегчения, начал нежно похлопывать ее по спине, издавая успокаивающие звуки. Лиз бегом спустилась вниз, таща упирающегося Уильяма. Что случилось? Тат, с ней все в порядке? Да, она свалилась с третьей ступеньки. Но сейчас все нормально, она начала плакать. А то сперва это было, словно ее только что заклинило. Тат неуверенно засмеялся и показал Уэнди Уильяму, который был сейчас обуреваем сочувствием к сестре. «Ты что же, не следил за ней?» — с укором произнесла подходящая к ним Лиз. Она теперь автоматически покачивалась вместе с взятой на руки Уэнди, стараясь утешить ее в горе. «Да нет, я только подошел взять журнал». А уже в следующий миг она оказалась на лестнице. Это почти так же, как Уильям с чашкой на столе. Они так похожи во всем, чертовски. «Как ты думаешь, у нее ничего не случилось с головой?» «Она ударилась не о паркет, а о ковер, но ударилась сильно». Лиз встревоженно осмотрела Уэнди, особенно эту красную отметину, затем ласково поцеловала девочку. Рыдания Уэнди уже значительно утихли. «Я думаю, все окей. У нее день-другой будет здоровая шишка, и только... Спасибо Господу за ковер. Я не хочу набрасываться на тебя, Тат. Я знаю сама, как быстро все это происходит. Я только... У меня такое чувство... Словно у меня наступают месячные, только они длятся теперь все время без перерыва». Рыдания Уэнди перешли теперь в хныканье, и Уильям начал соответственно затихать в своем плаче солидарности. Он протянул неуверенную ручонку и коснулся белой тенниски своей сестры. Она обернулась. Он заворковал и что-то забормотал. Таду это бормотание всегда напоминало какой-то иностранный язык, смысл сообщений на котором, в общем, был понятен, хотя взятые по отдельности слова абсолютно неизвестны. Уэнди улыбнулась брату, хотя ее глаза и все лицо были залиты слезами. Она тоже начала что-то бормотать. В этот момент близнецы отгородились ото всех и оказались только в своем собственном мире. Уэнди дотронулась до плеча брата. Они смотрели друг на друга и беседовали. «С тобой все хорошо, моя милая?» «Да, я ушиблась, дорогой Уильям, но не слишком сильно. Ты не хочешь остаться дома вместо поездки на вечеринку у Стэдли, сердечко мое? Я не должна этого делать, хотя ты очень заботлив, что спрашиваешь. Ты в этом уверена, милая Уэнди?» «Да, дорогой Уильям, не бог весть, какие ушибы, хотя я очень боюсь, что обкакала свое белье. О, радость моя, как это скучно!» Тат усмехнулся, затем осмотрел ногу Уэнди. «Она начинает покрываться синяками», — сказал он, — «вернее, уже покрылась».